15 февраля, 8 мая 1945 года. Оберфюрер СС Карл Бург. Родился 14 марта 1898 года. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. Член СС, билет номер 68910. Служил в соединениях СС «Мертвая голова». В 1940 году командовал 2-м батальоном 12-го пехотного полка СС «Мертвая голова». В начале 1941 года переведен в штаб 5-го артиллерийского полка СС, входившего в состав дивизии СС «Викинг». С июня 1941 года командир зенитного дивизиона СС «Ост», участник боев на Советско-Германском фронте, в том числе в составе 2-й мотопехотной бригады СС. В 1943 году назначен командиром зенитного учебного и запасного полка СС. С октября 1944 года по февраль 1945 года командовал 28-й добровольческой гренадерской дивизией СС «Валлония». Умер 23 сентября 1963 года. Производство во время войны. Оберштурмбанфюрер СС, 1940 год. Штандартенфюрер СС, 1943 год. Оберфюрер СС, 1944 год, бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС, 20 апреля 1945 года. Высшие награды. Золотой германский крест, 5 ноября 1942 года. 16-я моторизованная дивизия СС, рейхсфюрер СС. 16 СС панцер-гренадир-дивизион рейхсфюрер СС. Сформирован в октябре 1943 года на Корсике на базе штурмовой бригады Рейхсфюрер СС. 3 октября 1943, 24 октября 1944 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Макс Симон. 24 октября 1944, 8 мая 1945 года. Оберфюрер СС Отто Баум, смотри дивизия СС Das Reich. 17-я моторизованная дивизия СС Гёц фон Берлихинген, 17 СС панцергренадир дивизион Гёц фон Берлихинген. Получила название в честь рыцаря Гёца Готфрида фон Берлихингена 1480-1562 годы. Героя драмы Гёте, одного из руководителей крестьянской войны, формировалась с 15 ноября 1943 года. 20 октября 1943, 17 июня 1944 года, 24 октября, 15 ноября 1944 года, группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС, Вернер Остендорф, смотри дивизия СС Das Reich. 17-20 июня 1944, 1-30 августа 1944 года, штандартенфюрер СС Отто Бинге. Родился 19 мая 1895 года. Участник Первой мировой войны, служил в артиллерии. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. Член СС, билет номер 405841. В 1936 году поступил в части усиления СС. В 1940 году переведен в полицейскую дивизию СС, где возглавил 4-й дивизион 4-го артиллерийского полка СС. Участник французской кампании и боев на Советско-Германском фронте. В 1943 году возглавил весь 4-й артиллерийский полк СС. В начале 1944 года назначен командиром 17-го артиллерийского полка СС в составе 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген. Неоднократно в качестве старшего командира исполнял обязанности командира дивизии. Умер 13 июня 1982 года. Производство во время войны. Штандартенфюрер СС. 20 апреля 1944 года. 20 июня. 1 августа 1944 года. Штандартенфюрер СС Отто Баум. Смотри дивизия СС Das Reich. 30 августа 1944. 30 сентября 1944 года. Оберфюрер СС доктор Эдуард Дейзенхофер. Смотри дивизия СС Викинг. Сентябрь 1944 года. Оберфюрер СС Томас Мюллер. Смотри 9-я танковая дивизия СС Гогенштауфен. Сентябрь 1944. 21 октября 1944 года. Штандартенфюрер СС Густав Мерч. Родился 17 января 1901 года в Пронеттете. В 1919-1920 годах член пограничной стражи Восточная Пруссия. 7 апреля 1919 года поступил в артиллерию Рейхсвера, обервахмистр, 1 июля 1930 года. С апреля 1936 года служил в зенитных частях, лейтенант резерва, 1 июля 1938 года. С 1931 года член «Стального шлема». 1 ноября 1932 года вступил в НСДАП, билет номер 1 360 484. 5 июня 1933 года в СС, билет номер 181 331. В октябре 1938 года вышел в отставку. С 1 июня 1939 года командир 7-й батареи артиллерийского полка частей усиления СС. Участник польской кампании. С 18 октября 1939 года командир 4-й батареи своего полка. С 9 апреля 1940 года командир 2-го дивизиона артиллерийского полка Лейбштандарта, с которым принял участие во французской и балканских кампаниях, а также в боях на советско-германском фронте. С 8 июля 1942 года командир 4-го дивизиона артиллерийского полка Лейбштандарта. 20 апреля 1943 года поставлен во главе 1-го артиллерийского полка СС и командовал им до 10 июля 1944 года. В сентябре 1944 года откомандирован в штаб 3-го танкового корпуса СС и временно исполнял обязанности командира дивизии. С ноября 1944 года командующий артиллерией 13-го армейского корпуса СС. Умер 7 февраля 1986 года. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС. 9 ноября 1936 года. Штурмбанфюрер СС. 1 сентября 1940 года. Оберштурмбанфюрер СС. 20 апреля 1943 года. Штандартенфюрер СС. 30 января 1944 года. Высшие награды. Золотой германский крест. 21 апреля 1943 года. 15 ноября 1944, 10 января 1945 года. Штандартенфюрер СС Ганс Лингнер. Родился 27 февраля 1915 года. Член СС, билет номер 198370. 30 мая 1934 года поступил в части усиления СС. Окончил юнкерское училище СС в Брауншвейге, 1936 год. С 1 июля 1936 года командир взвода и адъютант 1-го штурмбанна штандарта СС «Германия». С 1 мая 1938 года адъютант. С 1 апреля 1940 года командир роты 3-го штурмбанна штандарта СС «Фюрер». Участник французской кампании. С 16 июля 1940 года адъютант полка СС «Фюрер». Участник боев на Советско-Германском фронте. С 3 сентября 1941 года командир 3-го батальона своего полка. В январе-апреле 1942 года исполняющий обязанности 1-го офицера генштаба боевой группы дивизии СС «Das Reich». В сентябре 1942 года откомандирован в штаб танкового корпуса СС, а в ноябре отправлен на учебу в военную академию. С 20 февраля 1943 года первый офицер генштаба в штабе 10-й моторизованной дивизии СС. Пропал без вести 10 января 1945 года. Производство во время войны. Оберштурмфюрер СС. 30 января 1939 года. Гауптштурмфюрер СС. 13 мая 1940 года. Штурмбанфюрер СС. 20 апреля 1943 года. Оберштурмбанфюрер СС. 21 июня 1940 года. 44 года, штандартенфюрер СС, 30 ноября 1944 года. Высшие награды. Золотой германский крест. 2 февраля 1942 года. 10-21 января 1945 года. Полковник Герхард Линднер. 21 января-22 марта 1945 года оберфюрер СС Фриц Пауль Генрих Отто Клингенберг. Родился 17 декабря 1912 года в Рёферсхаген, округ Зейштадт, Мекленбург. 1 декабря 1931 года вступил в НСДАП, билет номер 851328, 14 ноября 1932 года в СС, билет номер 51487. В 1934 году поступил в части усиления СС. Окончил курс юнкерского училища СС в Бад-Тёльце и 20 апреля 1935 года произведен в унтерштурмфюреры СС. Служил в штандарте СС «Германия». Участник французской кампании. Во время Балканской кампании командовал 2-й ротой 2-го мотоциклетного батальона СС дивизии СС «Рейх». Во главе своей роты совершил рискованный рейд и захватил столицу Югославии, Белград, потеряв при этом только 10 человек. В 1942 году штаб-офицер юнкерского училища СС в Бад-Тёльце. С 1943 года командовал 2-м батальоном 2-го танкового полка СС дивизии СС «Дас Райх». 15 марта 1944 года назначен исполняющим обязанности начальника юнкерского училища СС в Баттельце. В январе 1945 года возглавил дивизию СС Гёц фон Берлихинген. 22 марта 1945 года погиб в бою близ Керксхейма, Рейн-Пфальц. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС, 30 июня 1939 года. Штурмбанфюрер СС, 1 сентября 1941 года. Оберштурмбанфюрер СС, 21 декабря 1943 года. Штандартенфюрер СС, 21 декабря 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 14 мая 1941 года. Золотой германский крест, 28 апреля 1944 года. 22-26 марта 1945 года. Оберштурмбанфюрер СС Якоб Фик. Родился 17 января 1912 года в Ульме на Дунае. В 1929 году вступил в Гитлерюгенд. Один из первых членов СС, билет номер 3247. Член НСДАП, билет номер 153672. В марте 1934 года поступил в части усиления СС. С 1936 года командовал ротой. И с 10 июня 1936 года командир 4-й роты мотоциклетного батальона СС. И с 10 октября 1939 года зенитной батареи. Участник польской и французской кампаний. С 20 августа 1940 года преподаватель тактики в юнкерском училище СС в Баттельце. С 1 мая 1941 года в Брауншвейге. 15 сентября 1941 года откомандирован на фронт в состав добровольческого легиона СС «Норвегия». С 1 мая 1942 года командовал мотоциклетным батальоном дивизии СС «Дас Райх». Участвовал в боях на советско-германском фронте. В 1942 году командовал 1-м батальоном полка СС «Лангемарк» той же дивизии. В 1943-1945 годах командир 37-го моторизованного полка СС в составе 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген. После окончания войны изменил фамилию на Брильфик. Умер 22 апреля 2004 года. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС, 9 ноября 1936 года. Штурмбанфюрер СС, 21 апреля 1942 года. Оберштурмбанфюрер СС, 30 января 1944 года. Штандартенфюрер СС, 30 марта 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 23 апреля 1943 года. Золотой германский крест, 15 июня 1943 года.